Мы споем все вместе, номер 772. Дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев, сестер, а Иисус дорогой с нами быть обещал, дадим Богу в сердце простор. Номер 772.